После того концерта сэр Джон перестал быть самим собой. Через несколько недель он подхватил грипп, который перешел в пневмонию. Сэр Джон продержался недолго. Я каждый день ездил в Ричмонд, и уже перед самым концом был один жуткий случай, когда я вошел в комнату, где сидела миледи. Она услышала мои шаги и спросила: «Это ты, Джон?» И тогда я понял, что она тоже не жилец. Она, конечно, забылась. К тому же, я вам об этом говорил, я столько всего перенял у сэра Джона, что и ходить стал, как он. И все же, когда человек, который знал сэра Джона, как никто другой, принял меня за него, впечатление это произвело жутковатое и обескураживающее. Ролли говорит, что я сожрал сэра Джона. Чушь! Но я сделал кое-что другое. И даже не буду пытаться объяснить это. Когда миледи решила, что он встал на ноги и ходит, как не ходил уже целый год, я не мог себя заставить ответить ей или сказать, кто я на самом деле. А потом я потихоньку вышел и вернулся чуть позже, но уже так, чтобы у нее не возникло никаких сомнений. Это пришел Мунго Фетч, который будет приходить, пока в нем здесь есть нужда. Он умер. Но в это время все были так озабочены надвигающейся войной, что на его похороны пришла лишь горстка людей. Миледи тоже не смогла с ним проститься, она уже была плоха. Пришел Агат, единственный раз, когда я его видел, и несколько родственников. Я обратил внимание, что они поглядывают на меня искоса и неприветливо. Потом я понял, что они, вероятно, считают меня каким-то призраком из прошлого и, вполне вероятно, незаконно рожденным сыном. Я не стал к ним подходить, потому что был уверен, убедить их в том, что я и в самом деле призрак и незаконно рожденный сын. Но в том смысле, в каком они никогда не смогут понять, будет невозможно. Миледи умерла несколько недель спустя, и на ее похоронах народу было еще меньше. Пришли МакГрегор и Холройд. Я стоял рядом с ними, и теперь моя персона никого не заинтересовала. Странно. Только когда они оба умерли, я узнал, что они были значительно старше, чем я думал. Я оставил Англию на следующий день после похорон миледи. Я уже давно собирался уехать, но не хотел это делать, пока мог ей понадобиться. Надвигалась война, а воевать у меня не было никакого желания. Обстоятельства моей жизни не благоприятствовали возникновению патриотических чувств. Делать в Англии мне было нечего. На сцене я так и не закрепился, потому что моя актерская манера не относилась к модным, да и по части магии у меня там не очень получалось. Я перебивался кое-как, подрабатывая фокусником. На Рождество давал представление детям в отделе игрушек одного большого магазина, но эта работа была мне ненавистна. Дети — ужасная аудитория для фокусника. Все думают, что дети обожают чудеса, но на самом деле они лишены воображения и только и хотят, что узнать, как это делается. Они еще не доросли до мудрости, которой нравится, когда ее обманывают. Самые маленькие все же получше, но они еще на том этапе жизни, когда появление зайца из шляпы не вызывает никакого удивления. На самом деле их интересует только заяц. Показывать фокусы детям для человека моих способностей унизительно. Это все равно, что Минухину играть перед ними в лесу родилась елочка. Минухин и Гуди. 1916-1999. Выдающийся английский скрипач и дирижер. Родился в Нью-Йорке. Всемирную славу ему принесли гастроли 1934-35 годов. Впоследствии Минухин стал британским подданным и в 1985 году был удостоен рыцарского звания. И тем не менее, чтобы заработать себе на пропитание, я извлекал из носа, такого, казалось бы, крошечного, тьму звонких монеток и превращал черепах в коробки с конфетами. Время от времени со мной заключали отдельные контракты, но люди, которые это делали, к жанру магии относились не очень серьезно. Это звучит странно, но иначе я сказать не умею. Я попусту растрачивал на них свой талант, и моему новому эгоизму претило унижение такой работы. Мне нужно было как-то зарабатывать деньги, и я худо-бедно разбирался в часах. Но и тут положение было не ахти, потому что никаких дипломатов у меня не было. Впрочем, обычная чистка или регулировка ручных и простеньких настенных часов нагоняла на меня тоску. Но я покрутился на выставке часов в музее Виктории и Альберта и сумел просочиться в кабинет к хранителю этой галереи, чтобы задать ему несколько вопросов. А через какое-то время получил там работу, хотя и нерегулярную. Нелегко найти человека, которому можно было бы доверить старинные, тонко сработанные вещицы, потому что работа такого рода требует от вас не только знаний механики, но и любви. Имея дело со старинными часами, Вы должны знать не только, как они работают, но и почему они такие, какие они есть.